Глава 8. Эйнерс как-то волне интересовал Воллера. Он был пленником судебного пристава. Вот почему он оказался на попечении его доверенных слуг. Они вывели его из сарая, связали за спиной руки и заткнули кляпом рот. У Скактавла не было иллюзий. Они даже не потрудились завязать ему глаза. Его долгое заточение закончилось. Судебный пристав больше не нуждался в нем. Конец. Ему было совершенно безразлично, что с ним будет дальше. Или ему так казалось в эту минуту отчаяния. Но девушка, такая прекрасная, чуткая и с таким неизменно хорошим настроением, она дрогнула только когда узнала о страданиях своих близких. Дрогнула, но так и не сломалась. Эйнерс Скактавл прекрасно понимал, какая судьба ее ждет. Долгие дни мучений, а потом... потом смерть. Им не дали попрощаться, и он попрощался с ней мысленно. Ему было жаль ее больше, чем кого бы то ни было на свете. Она стала утешением его последних дней, верным другом. Но что он мог поделать? Ничего! Он знал, что его ведут на смерть. Четверо прислужников судебного пристава решительно толкали его вперед перед собой. Вниз по горному хребту, но не туда, где живут люди, потому что держали его в строжайшей тайне. Теперь он мог различать местность. Ферма судебного пристава была вон там. На пути к ней рос огромный старый дуб. На нем вешали преступников. Официальным способом казни было обезглавливание, но это был не его случай. Его явно вели к старому дубу. Судебный пристав решил его повесить. Совершить самосуд. Они спускались по голым склонам, затем поднимались по таким же голым пустошам. Затем они вышли на тропу, над которой возвышался неприступный утес. А по другую сторону от тропы зияла глубокая пропасть. «Мне нечего терять», — подумала Эйнерс Скактавл, глядя вниз. «Меня ведут на смерть постыдную и унизительную. Я умру на глазах у злорадных, глумливых зрителей. Меня оставят висеть под дождем и ветром, или еще хуже. Они могут отрезать мне волосы и пальцы, вырвать зубы. Части тела повешенного считаются ценным амулетом. Их еще и на рынке продадут. Считается, что части тела повешенного защищают от злых духов и некоторых болезней. Эйнер содрогнулся от ужаса. Некоторые извращенцы испытывают особое удовольствие, наблюдая агонию умирающего. Но есть и просто любители подобных зрелищ. И, похоже, те, кто ведут его к дубу, из их числа. Они пересмеивались, предвкушая развлечения. Но он не доставит им этого удовольствия. Потомок древних королей не может унизиться до такой степени. Лучше уж прыгнуть в бездну. Эйнерс Скактавл собирался с духом. Он принял твердое решение совершить роковой прыжок. Это будет мучительная смерть. Но куда мучительнее унижение, которому он подвергнется при повешении. Кроме того, прыжок давал ему шанс выжить, пусть и калекой. Он снова посмотрел в пропасть. Они только что миновали самую глубокую ее часть. Если он не осмелится прыгнуть прямо сейчас, то будет поздно. Дальше ущелье становилось менее глубоким, и даже если он прыгнет, они смогут спуститься за ним и вытащить обратно. И тогда все усилия окажутся напрасными. Его руки были связаны за спиной, и сейчас с этим ничего нельзя было поделать. Эйнар скактывал, вспотел. Капли пота стекали по лбу и попадали в глаза. Он на мгновение закрыл их, а затем резко бросился в сторону, сгруппировавшись, чтобы хоть как-то смягчить падение. Он кубарем покатился вниз по крутому склону, падал с одного уступа на другой, перекатывался и снова летел вниз. Он ударялся о камни, они резали его кожу. Резкая боль тут и там пронзала его тело. Потом он ударился головой, и у него потемнело в глазах. Эйнар скактовал, не знал, где оказался. Он потерял сознание. Люди на горе смотрели вниз, в пропасть. Они провожали глазами падающее тело, кричали и ругались. Они боялись гнева судебного пристава. Но никому из них и в голову не пришло спускаться за скактовлом в пропасть. Да это и не было возможно без веревок и страховочных клиньев. «Он сгниет на дне ущелья, звери растащат его кости, а птицы склюют глаза. Если он хотел этого, то пусть так и будет. Жаль, конечно, что не пришлось повеселиться, глядя, как он дергает ногами на виселице. Но что тут поделаешь?» Вильяму простояла у стены до глубокой ночи, крепко сжимая шест руками. «Эти люди — сущие дьяволы, Вильяму. Что они с тобой сделали?» «Это не твое дело». «Нет, мое!» «Они били меня плетьми». Она расплакалась. «Доминик! Почему они поймали именно тебя, только не тебя?» «А тебя не били плетью, Вильяму?» «Нет, меня они не бьют. Но они преследуют и убивают моих близких. Мои бедные родители. Их больше нет на свете. Дядя Брант и несчастные узники Тубрёна. Все они умерли из-за меня, из-за моей глупости. Я не в силах больше жить, Доминик. Меня держала на плаву только мысль о тебе. Но они добрались и до тебя. Я просто лягу и умру здесь. Не буду больше есть. Надеюсь, смерть придет скоро». Доминик дал ей выговориться. «Дорогая Вильяму, никто не умер. В дядю Калиба действительно стреляли, но не попали. Дом твоих подопечных из Тубрёна действительно подожгли, но пожар был быстро потушен. Дяде Бранду действительно пытались всучить отравленное мясо, но Элли вовремя это обнаружила. Твои мучители не удосужились проверить, действительно ли кто-нибудь из них умер. С таким же успехом они могли вообще ничего не делать, а просто внушать тебе это. Ведь ты не можешь проверить». Костяшки пальцев Вильяму побелели. Так сильно она сжимала шест. Она попыталась поймать его взгляд в темноте, но видела только более светлое пятно на стене. «Это правда?» — прошептала она. «Я бы не стал шутить такими серьезными вещами, Вильяму. Я не так жесток». «А мама? Ты ничего не сказал про маму?» «Она действительно упала с лошади и сломала ключицу. Но теперь уже все в порядке. Она поправляется. Я разговаривал с ней». Он услышал, как она прошептала: «Благодарю тебя, Господи. Спасибо, что они живы И спасибо, что позволил мне узнать об этом. Пусть это будет правдой. Доминик никогда раньше не слышал, чтобы Вильяму разговаривала с Богом. Это правда, Вильяму. Она опустилась на пол и долго лежала ничком. Время от времени Доминик слышал ее приглушенные рыдания. Затем она села. Доминик, мы должны выбраться отсюда, пока они не придумали чего-нибудь еще. Они придумали, Вильяму. Я почувствовал это, когда разговаривал с Воллером. Черт бы его побрал. Но я не знаю, что именно. Тогда тем более надо бежать. «Да», — мягко сказал он. «Но как?» «Мне нужно как-то пробраться в твою клетку, иначе нам придется разговаривать громко, и они услышат наши планы. Они все время подслушивают и подглядывают. Этот штакетник возвели сегодня днем. Значит, пока что не намерены убивать нас». «Думаю, они планируют мучить и унижать меня на виду у тебя. Попытаются сломать меня». «Я этого не допущу, Доминик. Я войду к тебе». Он слышал, как она лихорадочно мечется взад и вперед вдоль стены, как она трясет каждый шест, копает голыми руками землю, пытаясь вытащить хотя бы один. А еще он слышал, как она кашляет. И кашляет нехорошо. Наконец она сдалась. «Ничего не получается!» — простонала она. Он не ответил. Она подошла как можно ближе. «Тебе больно, Доминик?» «Не особенно. К боли привыкаешь. Только вот веревка режет запястье. Это хуже всего. Но не беспокойся обо мне. Лучше расскажи, что с тобой случилось». Она рассказала о том, как судебный пристав обманом выманил ее в горы. И об Эйнаре Скактовле. И о том, каким сильным человеком он был. Она оплакивала его. А еще об одиночестве. О первом сокамернике, который напал на нее. Она гордо выпрямила спину. «Доминик, мне удалось отогнать от себя этого монстра с помощью силы, подобной силе Суля. Мой дар прогрессирует каждый раз, когда мне угрожает опасность». Доминик улыбнулся. «Я знаю, что ты очень талантливая». Затем он рассказал о том, как торопился к ней, как волновался, чувствуя, что она в опасности, как глупо он поступил, отправившись к Воллеру в надежде договориться. При встрече он сразу понял, что тот виновен, и оказался прав. «Но там было что-то еще», — задумчиво произнес он. «Ты же знаешь, что я чувствую настроение людей. Зло не единственное, чем он живет. Он страдает». Вильяму обдумала его слова. «Он скорбит по своему сыну?» «Нет. Эту печаль он заглушает местью. Его беспокоит что-то другое. Что-то, что происходит прямо сейчас. Что-то, с чем он не может справиться при всей своей хитрости. Я не знаю, что это». Голос Доминика звучал напряженно, как будто он страдает от боли. «Ты хочешь спать?» — тихо прошептала она. «Спать?» Он рассмеялся. «Я наверняка засну в какой-то момент. просто от изнеможения. Поза, в которой меня подвесили ко сну, не располагает. И потом я хочу поговорить с тобой. В конце концов, именно за этим я и искал тебя. Я так счастлива, что ты нашел меня. Жаль, что при таких обстоятельствах. Я сам виноват. Но тебе, наверное, самой нужно поспать. Нет, вовсе нет. Я тоже хочу поговорить с тобой. В последние дни я много думала о самоубийстве. Но здесь просто нет ничего, чем можно воспользоваться. Ты не должна так говорить. Страстно сказал он. Ты подумала, что будет со мной, если ты это сделаешь? Но это было до того, как ты сюда попал. Он не ответил. Велиму тоже долго молчала. Почему ты так сказал? Спросила она наконец. Забудь. Лучше давай подумаем, как отсюда выбраться. Тебя наверняка уже ищут. Здесь нас не найти. Как ты думаешь, где мы находимся? Определенно не в приходе Энг, но где-то неподалеку. Было темно, когда меня привезли сюда. И я был практически без сознания от побоев. Я понятия не имею. Если честно. Виновата в этом я. Просто потому, что мне понравился этот несчастный удар. Всхлипнула она. Доминик некоторое время молчал. Но теперь эта история в прошлом? Да. Но почему? Как вышло, что ты решила все забыть? Велиму рассказала ему о родителях Марты, которые спасли ее у омута, и про поминальный крест, рядом с которым она окончательно уверилась в том, что именно Элдар погубил несчастную девушку. Мне было так стыдно перед этими добрыми людьми, которые спасли меня. Если бы он был жив, я сказала бы ему, что он негодяй и совершенно мне безразличен. Жаль, что это невозможно. Доминик не смог сдержать улыбки. Я очень рад этому Велиму. Но я тоже эгоист и ничуть не лучше его. Она слушала вполуха. На самом деле, я почувствовала, что не хочу быть с Элдаром еще когда он был жив и здоров. Меня, не буду врать, тянуло к нему. Но он частенько приводил меня в ярость. По большей части он был очень грубым. Мне кажется, он никого не любил на самом деле. И знаешь что? Я думаю, что я специально простудилась тогда. Ну, ты помнишь ту болезнь, чтобы он не прикасался ко мне? Ты понимаешь, что я имею в виду? Конечно. Вряд ли ты простудилась нарочно. Просто невольно делала вид, что твоя болезнь серьезнее, чем на самом деле. Так бывает. Я никогда не забуду, как мы ехали тогда из Тубрёного Лестранд. Очень медленно и долго. Помнишь, какая была буря? Ты сидела на козлах между мной и Никласом. Тебя корчило от боли. Ты посинела, но не жаловалась. Я обнимал тебя, чтобы согреть и утешить. Хотел сказать кое-что важное, но ты так страдала. Так была поглощена горем, что вряд ли понимала, что я говорю и кто я вообще такой. Она удивленно посмотрела на него. Но было слишком темно, чтобы разглядеть выражение его лица. «Бедные мои запястья!» — простонал он. «Если бы только можно было ослабить веревки!» Она слышала, что он ищет ногами какую-нибудь опору, чтобы рукам было полегче. Он застонал снова. «Доминик, дорогой мой!» — вздохнула она. «Как жаль, что мне не дотянуться до тебя, что я не могу помочь!» Он не ответил. Велиму задумалась. «А что ты хотел мне сказать, когда мы ехали из Тубрёнова Лестранд?» Ответа не последовало. «Доминик?» Встревожившись, позвала она. Ответа по-прежнему не было. В сарае было тихо. «Он умер?» Прошептала она про себя, чувствуя, как кровь приливает к лицу от страха. «Нет, нет, только не это! Господи, разве ты уже не наказал меня? Я была просто глупой девчонкой, когда влюбилась в Улдара Сварцкага, но это имело ужасные последствия. Так ли уж страшно я согрешила? Почему ты наказываешь других людей за этот мой грех? Они ни в чем не виноваты!» Она закрыла глаза, тихо и стыдливо бормоча. «Я в тебя не верю. Я не верю, что ты существуешь, если делаешь такое!» Вельму рухнула на пол, просунув руки в промежутки между столбами, пытаясь дотянуться до Доминика. Она спала и плакала во сне. Ее горло болело от рыданий, а лицо было мокрым от слез. Силы покинули ее. Ей уже никогда не подняться. Ставни глазков высоко в стене были открыты. Серый декабрьский свет просачивался в сарай. Доминик поднял глаза, измученные болью. Он не чувствовал кистей и ладоней, как будто их оторвали. Его сердце наполнилось нежностью при виде Велиму, которая лежала за столбами, протянув к нему руки. Она спала. Ему стало не по себе, когда он заметил, что она лежит в тонком платье на холодном земляном полу. Она так ужасно кашляет. Что, черт возьми, случилось с ее волосами? Ее удивительные волосы, которые раньше светились на солнце, как красное золото. Они клочьями валялись на грязном полу сарая. «Бедная Велиму, как они мучают тебя! Велиму, свет его очей, алмаз его сердца! Как же вышло, что он спешил в Норвегию, чтобы спасти ее, но в итоге оказался подвешенным на этой стене неизвестно где! Он не только не может спасти ее, но даже не в силах пошевелить рукой! Да, он здесь, рядом с ней, но и от этого ей только хуже!» Дверь открылась. И в сарай вошли их мучители. Велиму тут же проснулась и вскочила на ноги. Они вошли в клетку Доминика с кнутами в руках. «Смотрите сюда, госпожа, и не смейте отворачиваться! Сейчас вашему поклоннику будет не сладко!» Сказал один из них. Она не видела его раньше, но это, несомненно, был один из людей судебного пристава. Слишком уж профессионально он держал в руке кнут. Она, пошатываясь, подошла ближе, все еще сонная от леденящего холода. Она не совсем понимала, что происходит. Поклонник? Какой еще поклонник? Они имеют в виду висящего на стене беззащитного Доминика? Палач поднял кнут и хлестнул Доминика. Он был слишком измотан, не смог сдержаться и страшно закричал. Один удар, другой, третий. К палачу присоединились его коллеги. Звуки плеток слились в один непрерывный свист. И тут Велиму снова почувствовала незримое присутствие зеленоглазой ведьмы Суль. «Дай им понять, что тебе безразлична его судьба, и они перестанут». Получила она безмолвное послание. Велиму глубоко вздохнула раз, другой. И ее нутро стало, как и в прошлый раз, наполняться диким сверхъестественным гневом, бешеной яростью. Она чувствовала себя так, будто в ней сейчас концентрировалась сила всех поколений, избранных из людей льда. Глаза Велиму вспыхнули адским огнем. Она почти взлетела над полом. И голосом, подобным громовому звуку огромного колокола, спокойно сказала. «Убейте его! Запарите до смерти! Уничтожьте его!» Палачи опустили кнуты и повернулись на голос. Они таращились на нее, явно испытывая ужас, и выглядели при этом довольно глупо. Доминик открыл измученные глаза и тоже воззрился на нее. В сарае было мало света, и в этом полумраке горели два желтых, невозможно ярких огня. «Неужели это Велиму?» — подумал он. «Неужели она так может? Боже милостивый, это же дар людей льда в чистом виде! Я думал, что я особенный. Никлас думал, что он особенный. Чёрта с два, мы ничто!» Ничто по сравнению с ней. Он приготовился к новым ударам плетью, но их не последовало. И по запаху он почувствовал, как напуганы его мучители. Они разрезали веревки на его руках и поспешили убраться прочь из клетки. Доминик рухнул на пол, как мешок. Как же было хорошо освободиться от пут. Он лежал, не в силах пошевелиться. Он слышал, как палачи выбежали из сарая, сели на коней и ускакали прочь, как будто за ними по пятам гнался дьявол. Наконец он набрался смелости и посмотрел на Велиму. Она стояла неподвижно, ожидая, когда он подаст признаки жизни. Ее глаза смотрели на него с тревогой. Ее обычные глаза. «Велиму», прошептал он в изнеможении. «Это не я, это Суль», ответила она, как будто в оцепенении. «Они все собрались здесь и вошли в меня. Все, у кого был дар. Тенгель, Ханна и многие, многие другие были здесь». «Но они были злыми». «Нет, не все так однозначно. Теперь я это знаю». «Но Велиму, только Суль умела возвращаться. Именно это делало ее уникальной. Другие не умели. Но, может быть, Тенгель все-таки сделал что-то. То, о чем говорил дядя Бранд. Кстати, что он сказал?» «Он сказал, что Тенгель добрый. Ответил на заклинание Тенгеля злого новым, собственным заклинанием. Он сделал это для того, чтобы его потомки могли защитить себя от внешнего зла. Похоже, сейчас оно и сработало. Как ты думаешь?» Доминик по-прежнему лежал там, где упал. Он долго обдумывал ее слова. «Ты защищалась сама в тот первый раз, а сейчас защищала меня. Похоже, что так оно и есть. Возможно, то, чем обладаем мы с Никласом, тоже своего рода защита. Но вряд ли это имеет какое-то отношение к... к чему, Доминик? Однажды мы столкнемся с такой злой силой, рядом с которой Воллер покажется нам мальчишкой. Это всего лишь проверка, тренировка. Ты использовала свою силу, чтобы спасти меня. Потому что я тоже буду нужен, когда придет время. И Николас тоже. «Ты такой умный, Доминик», — сказала она. «Помнишь, я говорила, что хотела умереть вместе с Илдаром? Он уговаривал меня. Я тоже очень этого хотела, потому что чувствовала себя мертвой от горя. Но мне помешало сильное сопротивление. Мне просто запретили умирать. Спасибо тебе, дорогой Боже, за это. А что, если бы я умерла? И ради кого? Ради злодея, погубившего Марту и других девушек? Эта мысль мне невыносима, Доминик. Я не хочу об этом думать. Ну, так и не думай. Он говорил спокойно, но она слышала, что его голос дрожит от боли. Тогда получается, что мы еще будем нужны. А значит, сейчас не умрем. Надеюсь, нет. Но мы определенно угодили в капкан. Нашим учителям не понравится то, что ты здесь проделала. Они постараются избавиться от нас. Особенно от тебя. Потому что ты их пугаешь. Меня, кстати, тоже. Тихо добавил он. Ты испугался? Эйнерс Кактавелл тоже. Ты не можешь подобраться поближе ко мне? Попросила она. Когда он был здесь... Эту стену еще не построили, и мы с ним сидели рядом. Было гораздо теплее. Мы поддерживали друг друга. Мне было так плохо, когда его увели. Почему добрые должны умереть для того, чтобы злые выжили? Такое случается довольно часто. Вильяму протянула к нему руки. Пожалуйста, подойди ко мне. Мне просто необходимо быть рядом с другим человеком. Доминик поднялся на ноги и медленными шагами, величественный как бог, приблизился к разделявшей их стене. Правда, этот бог выглядел сейчас неважно. Он чуть не упал, но удержался, схватившись за разделявшие их шесты, и сел на пол так, чтобы видеть Вильяму. Его бока и спину покрывали воспаленные следы от ударов кнутом. Она видела их, и ей стало очень больно. О, Доминик! Дорогой! Дорогой! Простонала она. Он протянул руки сквозь шесты. Она протянула ему свои, они взялись за руки. Вильяму ахнула. «Запястья! Твои запястья опухли и кровоточат. Их надо обработать и перевязать. Но мне нечем это сделать. Я уже порвала все нижние юбки на бинты для Эйнера Скактовла. Если я порву и верхнюю, то стану выглядеть совсем неприлично. Но я не против, лишь бы в твои раны не попала грязь. «Нет!» — резко возразил он. «Нельзя, чтобы эти люди видели тебя раздетой. Это слишком унизительно. Мои раны заживут и так». «Давай я их хотя бы промою. Впрочем, не стоит. Вода здесь грязная». «Ты ее пьешь?» «Нет. Здесь дают суп. Бульона хватает». Вильяму не отпускала его рук. «Ты плохо себя чувствуешь», — нежно сказала она. «Давай сядем прямо у шестов. Ты даже можешь лечь. Мы сможем держаться за руки. Он кивнул, лег и придвинулся как можно ближе к заграждению. Она сделала то же самое, вложив свою левую руку в его правую. Велиму вздохнула. Доминик уловил легкий намек на счастье в этом вздохе. Или скорее облегчение от того, что кто-то рядом. Он ничего не сказал. Его беспокоила неизвестность, в которой они пребывали. Что будет дальше? Какие новые мучения готовят им их тюремщики? Ищут ли их родственники? И если да, то найдут ли? Велиму что-то пришло в голову. Она приложила руку ко лбу. «Я выгляжу ужасно. Они отрезали мне волосы», — печально сказала она. «Да, я заметил. Вот черти. Но стесняться этого не стоит. Твоя голова выглядит не так плохо, как ты думаешь. Хорошо, что ты кудрявая». «Спасибо. Я рада, что тебе нравится, но утешение слабое». Они посмотрели вверх на потолочные балки. В сарае было очень холодно. «Доминик?» — тихо прошептала она. «Ты несколько раз намекал на то, что...» Он повернулся к ней лицом. «На что?» «Фу, нет. О таком не спрашивают, я не могу». «Спрашивай. Я отвечу». «Возможно, ты меня просто дразнишь по своему обыкновению. Но из твоих слов следует, что я тебе не безразлична. Или я принимаю желаемое за действительное, и мне это померещилось?» Доминик отвернулся. Она видела, как он сжал челюсти. Ей пришлось довольно долго ждать ответа. Он заговорил так тихо и спокойно, что она едва расслышала его слова. «Я люблю тебя, Велиму». Она выпустила его руку. Доминик испугался, что своей откровенностью оттолкнул ее. Она долго лежала молча, а потом снова взяла его за руку. Ее дыхание стало быстрым и неровным. В сарае было тихо. Так тихо, будто мира за его стенами вообще не существовало. Будто они были одни в целой вселенной. Так же тихо Доминик продолжил говорить. «Я люблю тебя уже очень давно. С тех самых пор, как повзрослел и стал мужчиной». Она жалобно прошептала. «До того, как...» «Да. Задолго до того, как ты влюбилась в Элдара». Она испустила долгий дрожащий вздох. «Но тогда почему ты всегда дразнил меня?» «Это защитный механизм, разве ты не понимаешь?» «Нет. Я так обижалась на тебя. И старалась все делать тебе назло. Иногда я ненавидела тебя. Может быть, потому что я...» Доминику было неудобно лежать. Раны болели и ссаднили, но он боялся пошевелиться, чтобы не испортить момент. «Потому что ты что?» «Потому что я очень дорожила твоим мнением. И всегда хотела быть твоим другом. С самого раннего детства». Он сжал ее руку. «Правда хотела? Прости меня». «Я простила тебя. Когда мы были в Румерике, Ты уже просил у меня прощения, помнишь? Такое не забывается. Мы с тобой всегда были близки, Доминик. Да. Ты всегда был мне нужен. И ты тоже мне нужна. Вот почему те стычки так повлияли на нас. Их невозможно было избежать. Потому что мы оба слишком независимы по натуре. Наверное, ты права. Но почему ты никогда ничего не говорила? Он осмелился лечь поудобнее. Так его раны болели меньше. Как нам наверстать упущенное, Вильяму? Кажется, мы уже это сделали. Но... Она колебалась. Ты собираешься сказать, что не любишь меня? Ты застал меня врасплох. Я всегда восхищалась тобой. И плакала, потому что думала, что ты меня презираешь. А теперь оказывается, что все совсем не так, и ты меня любишь. Мой мир перевернулся с ног на голову. Невозможно так быстро перестроиться. Дай мне время. Я не могу за минуту полюбить человека только потому, что он любит меня. Это было бы поклонением самой себе. А ты, оказывается, умна. Время от времени. «Время от времени? Я вообще умна!» — сказала она, весело улыбаясь. «Мне сейчас очень радостно. Невыносимо радостно, восторг! Но дай мне переварить эту новость!» Она помолчала. Затем вздохнула и торжествующе рассмеялась. «Всего несколько часов назад! Я была уверена, что осталась совсем одна в этом мире!» Он посмотрел на нее с грустной улыбкой. Выберутся ли они из этой клетки живыми? Но ему следовало сказать ей кое-что еще. «Вильяму, есть еще одна причина, по которой я молчал о своих чувствах и по которой дразнил тебя». «Что это?» Как бы сильно я тебя не любил, мы не сможем пожениться. Но почему? Воскликнула она. В ее голосе прозвучало то, что он так надеялся услышать. Возмущение, нетерпение, желание. Нам не позволят по той же причине, что Никласу Ирмелин. Она так расстроилась, что отпустила его руку, опустилась на колени лицом к решетке и ухватилась за нее обеими руками. «Но мы не в равном положении», — сказала она, сильно волнуясь. «Они более близкие родственники, чем мы с тобой». «Боюсь, что ты ошибаешься. Разницы нет». «Конечно, есть! Твой отец так долго жил в Германии, а теперь вы живете в Швеции!» «Ты приводишь какие-то странные доводы, Вильяму». Он тоже встал на колени. «Подумай, нашими общими предками были Тенгель и Силья. Но Силья мы не считаем, потому что она не из людей льда». Он начал считать на пальцах. «Мы говорим сейчас только о чистых потомках людей льда. Если мы представим себе генеалогию Никласа и Ирмелин, то их прямые линии выглядят так. Тенгель, Аре, Бранд, Андреас, Никлас. Тенгель, Лиф, Тарльд, Матиас, Ирмелин. Они родственники в четвертом поколении, если считать назад». «Верно. Посчитаем также для нас с тобой. Получится вот что. Тенгель, Ары, Тарьей, Микель, Доминик, Тенгель, Лив, Сесилия, Габриэла, Вильяму. Она удрученно опустилась на пол. Ты прав. Мы тоже имеем общего предка в четвертом поколении, если считать назад. Вот, Доминик, что же нам делать? А ты хочешь быть моей женой? В глазах Вильяму стояли слезы. Больше всего на свете. Мое заявление, конечно, может показаться тебе проявлением непоследовательности с моей стороны. Но, думаю, в глубине души я вполне последовательна. Значит, Улдар Сварцкак всего лишь случайный эпизод? Так или иначе. Но ты, Доминик, оттолкнул меня своим отношением. Я была уверена, что не нравлюсь тебе. А Элдару я нравилась. Но все к лучшему. Тогда у нас с тобой все равно ничего бы не получилось. Я не была достаточно взрослой, чтобы любить кого бы то ни было, Доминик. Мне пришлось повзрослеть и пройти что-то вроде очищения, прежде чем стало понятно, кто на самом деле ценен для меня. Не будем отрицать, что Элдар Сварцкак был яркой личностью. Я не собиралась ложиться с ним в постель. Тогда я вообще не понимала, зачем люди это делают. Просто в нем было что-то захватывающее, интригующее. Понимаешь? Я хотела быть его другом. Кем-то, кому он мог бы полностью доверять. Я хотела быть для него всем. Но оказалось, что отношения между мужчиной и женщиной подразумевают совсем другое. Я была ребенком, Доминик. Ребенком, которого тянуло на приключения. Доминик сглотнул и рассмеялся. Я понимаю. И приключение чуть не вылилось в трагедию. Ну а теперь... Ты все еще ребенок? Или уже женщина? Она опустила глаза. Теперь я женщина, прошептала она. Он протянул руку, и она взяла ее. Потом они сидели тихо, глядя друг на друга нежно и печально. Вильяму думала о том, каково было бы оказаться сейчас в объятиях Доминика. Эта мысль пронзила ее тело раскаленной стрелой. Доминик заметил, как изменилось ее лицо и выражение глаз. И к его печали прибавилось отчаяние. Вильяму стало стыдно. Кажется, она выдала себя. «Доминик, я...» Начала она бодро, но тут же пожалела об этом. «Что ты хочешь сказать?» «Нет, неважно, ничего особенного». «Скажи!» «Боюсь, что не смогу. Мы ведь не так уж много общались». «Ты делаешь мне больно», — тихо сказал он. «То, что я хотела сказать, слишком личное». Ей так хотелось рассказать ему о горном короле, о том, что она делала в лесу в тот день, думая о нем. Она пристально посмотрела на него, пытаясь понять, можно ли ему довериться. Они никогда еще не были близки так, как сейчас. Она не знала, как он это воспримет. Она не посмела. Вильяму. Его голос был таким теплым, таким вкрадчивым. Я расскажу, Доминик, но позже, в другой раз. В другой раз? Воскликнул он. Неужели ты не понимаешь, в каком мы положении? Другого раза может и не быть. Она сморщилась, как ребенок, которого безвинно поставили в угол. Да, я знаю. Но давай притворимся, что впереди нас ждет долгое и счастливое будущее. Доминик чуть не откусил себе язык. «Прости меня», — прошептал он. «Прости меня, дорогая». Она тяжело вздохнула и попыталась прогнать тяжелые мысли. Она нервно рассмеялась и сказала: «Доминик, я, когда я получила твое письмо, кое-что в нем меня сильно расстроило». Он нахмурился. «Неужели? Что же именно?» «Ты написал, что понимаешь, каково потерять друга. Ты написал, что испытал это на себе. Я в некотором смысле...» Доминик широко улыбнулся. «Ревновала?» «Что-то в этом роде. Во всяком случае, мне это не понравилось». «Глупая маленькая Вильяму», — нежно сказал он. «Ты не поняла, о ком я говорю?» «Нет». «Я потерял тебя». «Меня?» — глупо спросила Вильяму. «Ты полюбила другого и стала его женщиной?» «Так я думал. Я решил, что моя жизнь кончена. Ты даже не заметила, что я с тобой рядом, что я пожертвовал бы всей своей жизнью ради тебя. Те дни были самыми тяжелыми в моей жизни, Вильяму». «О, Доминик!» — простонала она. «Ну почему ты ни разу не дал мне этого понять?» «Тебе? Ты бы рассмеялась мне в лицо». Вильяму обдумала его слова. «Думаешь? Не знаю. Я была по уши влюблена в этого негодяя. У меня была иллюзия, что я смогу пробудить в нем все самое лучшее. Но если бы я тогда знала, что нужна тебе, сегодня многое было бы по-другому». «Нет смысла думать об этом сейчас. Сожаления не могут повернуть время вспять». «Ты прав. Будем смотреть вперед». Опять они думали о будущем. Но на этот раз отвлечься от печального настоящего поводов не нашлось. Снаружи было подозрительно тихо. «Какие новые козни затевают их враги?»